Вопрос. В Италии живет некий Джорджио Бонджованни, который несет на себе раны Христа. Он возвещает о скором пришествии его. От кого он проповедует? Ответ. Это яркое проявление воздействия внеземного мира на человека. Однажды, когда среди множества иных миров стали появляться осознающие необходимость погубить человека, одна из высокоразвитых цивилизаций повела воздействие на чад Божиих с целью разложить человеческий разум, после чего создать из всего новый индивидуум и поселить на одной из ближайших звезд. Для этого необходимо было дать человеку учение, постигая кое, сознание перестроилось бы в особом направлении, попадая под все больший контроль тех, кто не посылает учение. Но распространять учение должен был сам человек. И вот, много лет назад, житель Италии Эудженио Сирагуза стал принимать уникальные знания о Вселенной, и особенно о тайнах Библии, которая якобы писалась на основе проявлений тех, кто населяет Солнце, поясняя истину, что ангелы прошлого – это инопланетяне настоящего. Время шло, учение все более разрасталось, круг последователей рос. Когда приблизилось намеченное время, необходимо было знамя, благодаря коему учение могло разойтись по земле. Выбор пал на одного из духовных детей Сирагузы, его имя Джорджио Бонджованни. С раскрытием у него возможности видеть незримое для великого большинства, он стал видеть являющийся перед ним живой образ матушки Мариам, а впоследствии прилетающего к нему на летательном аппарате Иисуса. Ибо он, по словам Джорджио, является ныне командиром эскадры НЛО и вскоре высадится на землю вершить суд. Джорджио самоотверженно пошел за истинами, направленными к нему от являющихся образов, и вскоре, как чудесное знамение, ему были созданы раны, кои возымел Иисус в день скорбный на руках и ногах своих. Раны у Джорджио открываются два раза в день, из коих изливается кровь с необычными качествами, она не свертывается и обладает своеобразными силовыми свойствами. Цель была частично достигнута. Обладая таким знамением, Джорджио успешно понес учение тысячам несчастных. Многие становятся обреченными. Далее, весной 1992 года, у Джорджио открывается пятая рана под сердцем, яко от удара копья. И ему возвещается, что, когда откроются раны на голове, яко от тернового венца, то будет второе пришествие Иисуса. Миссия несчастного человека подходит к завершению. Страдания его велики, и он жаждет уйти от них, тайно вознося молитвы Отцу Небесному. И велика слава Божия! Джорджио дана была возможность коснуться истинного свершения от Бога на земле российской, но закон свободы выбора неприкосновенен. Ежели он достойно примет данное от Бога, то исцеление коснется его, и многое еще можно будет сотворить во благо. Но ежели отторгнет, то должен будет вскоре покинуть плоть свою, дабы не увлечь великое множество во пропасть.